Да, время наступило другое. Считается, что беспредел 90-х канул в прошлое, оставив лишь огромные помпезные памятники на аллее славы Тиходонского кладбища. Изображенные в полный рост на полированных гранитных плитах мрачные бритоголовые мальчики прославились отнюдь не на полях боевых действий в Афганистане или Чечне. Бандитская пехота сложила голову в битвах за передел социалистической собственности. А их старшие, нахапавшие окровавленные куски этой самой собственности, превратились в респектабельных буржуа, тех самых владельцев заводов, газет, пароходов, которых беспощадно клеймила идейно выдержанная советская сатира. Но государство признало новый капитал и приказало считать передел завершенным. Бывшие воры и бандиты исчезли. Вместо них возникли президенты акционерных обществ, председатели фондов или, на худой конец, директора предприятий. Забыты кликухи и погоняла, под которыми фигурировали эти господа в криминальных сводках прошлых лет, теперь они возводят особняки рядом с разнокалиберными начальниками, которые раньше заседали в райкомах и обкомах, а потом, словно по мановению волшебной палочки, тоже превратились в богачей новой поры. Такие метаморфозы, как и удивительные финальные совпадения совершенно разных биографий, почему-то не привлекали внимания объективной демократической прессы, которая вдруг посчитала, что правовое государство уже построено и сосредоточилась на соблюдении прав и законных интересов граждан. Уважаемые люди города, обретя новый социальный статус, тоже заговорили о правах человека. Они выступают за презумпцию невиновности и против конфискации имущества, за расширение прав адвокатов и ограничение полномочий оперативников и следователей, за смягчение Уголовного кодекса и против применения смертной казни. И находят в этом полное понимание со стороны правозащитников, законодателей, прокуроров и судей. Коренев встал, прошелся, разминая ноги, еще раз позвонил домой. Никто не ответил. Странно, ребенок должна в поте лица писать диплом. Он набрал номер мобильного. «Абонент находится вне зоны досягаемости», — отчеканил металлический голос. Вздохнув, Филипп Михайлович подошел к огромному сейфу, с лязгом открыл толстую дверцу. Набившие железное чрево толстые папки оперативных дел свидетельствовали, что на самом деле благостных изменений в подлунном мире не произошло. Те же заказные убийства, невиданные ранее миллионные хищения бюджетных денег, мошеннические пирамиды повыше знаменитых египетских, беспримерные захваты фабрик, магазинов, гостиниц. Взяв три тома о банде колдуна, Лис вернулся за стол. Он лично занимался этим делом, ни на минуту не выпускал его из рук, не обсуждал материалы на общих оперативках и требовал немедленно докладывать ему любую информацию. Бегло просмотрев первый том, который и так знал наизусть, он отодвинул толстую папку, в очередной раз безуспешно прозвонил домой и вновь набрал номер мобильника молодой жены. «Абонент находится вне зоны досягаемости», — привычно отчеканил автоответчик. «Хрен вам!» — разозлился Лис, придвигая городской аппарат. «Для меня все находятся в досягаемости. Сейчас запрошу местонахождение Катюшкиной сим-карты». Но в этот миг его телефон заиграл «Наша служба и опасна и трудна». Эта мелодия была присвоена доверенным лицам из правоохранительных органов. Он взглянул на экран. На нем высвечивались все номера, даже имевшие защиту от автоматического определителя. «Слушаю, Иван Михайлович!» — бодро отозвался Лис, хотя где-то в районе солнечного сплетения ворохнулось неприятное предчувствие. «Их освободили», — приглушенно сказал судья. «За отсутствием состава преступления. К председателю пришел Золотов, а с ним еще три адвоката, один московский. Заявили кучу ходатайств, в том числе и о возбуждении против тебя уголовного дела за превышение должностных полномочий». «Подожди, Иван Михайлович, я что-то совсем отупел». Лис говорил спокойно, хотя в душе бился яростный крик. «Как освободили? А заявление Хандачева? А звукозапись? А вещдоки?» «Это все есть», — ответил судья. Он был честным и педантичным человеком. Когда-то Лис оказал Ивану Михайловичу большую услугу и считал, что может ему доверять. А состава преступления нет. «Как нет? Они чуть не убили его. Я лично изъял шприцы с отравой и оружие. Он все-таки сорвался на крик, но тут же взял себя в руки. Извините. По существу никаких угроз не было. Были коммерческие предложения, возможно, сделанные в не вполне корректной форме. У гражданина Хондачева просто поинтересовались, не склонен ли он к сердечным приступам. А насчет шприцев, по заключению экспертизы, в них содержится витамин В6, пиридоксальфосфат. Широко применяется для укрепления нервной системы и лечения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Оружия тоже не было? Не было, вздохнул судья. Был массогабаритный макет пистолета ТТ, который свободно продается за 8000 рублей в сувенирном магазине. Для стрельбы он непригоден, оружием не является. Лис молчал. Как всегда, судья разложил все по полочкам, и возразить ему было трудно. Хотя оба прекрасно понимали, что к чему. «Кто рассматривал ходатайство?» — спросил он. Собственно, это не имело никакого значения, но Коренев привык выяснять все детали. Синицын, но если бы рассматривал я, решение было бы тем же. Понятно. Лис вскочил, нервно прошелся взад-вперед по кабинету, осторожно выглянул в зашторенное окно. Здание РУБОПа на дальних подходах окружали фундаментные блоки с красными поперечными полосами. Прилегающая территория охранялась патрульной службой, поверху бетонного забора отблескивала колючая проволока «Ягоза». Так укрепляют штабы в зоне боевых действий. Но танков, военных грузовиков и людей с оружием видно не было, не раздавались выстрелы, не рвались снаряды. Вдали, по улице Ленина, подошел к остановке троллейбус. Послушно замерли перед светофором машины, стайка школьников, размахивая ранцами, перебежала проезжую часть. Иллюзия мирной жизни была полной. Хотя атака на Тиходонск уже началась. Резкой трелью прозвонил внутренний телефон. «Коренев». Начальник РУБОПа генерал Нырков по прозвищу «Колорадский жук» здороваться не стал. «Зайди». По резкому тону Лис понял, что сейчас его будут драть. Так и вышло. Сидящий за полированным столом хозяин кабинета, невысокий коренастый брюнет с черными усами, был мрачнее тучи. «Это что за самодеятельность?» — рявкнул Нырков, едва Лис переступил порог. «Почему без санкции задействован СОБР? Почему я ничего не знаю о задержании этих московских коммерсантов?» «Вас не было на месте», — скромно сказал Лис. А человеку угрожала опасность. Нырков вскочил и, упершись кулаками в столешницу, наклонился вперед. Глаза под густыми бровями сверкали молниями. Опасность угрожала обществу защиты этого долбанного бизнеса. Офис разгромлен, они выставили счет на 800 тысяч рублей. Плюс сломанные ребра, перебитая рука, вывихнутая челюсть. «Какого черта ты полез в этот гадюшник?» «Интересно, с чего он так завелся?» — подумал Лис. «Или получил втык от руководства, или...» Думать о том, что колорадский жук куплен со всеми потрохами, не хотелось. Но ведь теперь такое время, что удивляться ничему не приходится. Они похитили председателя правления Золотого Круга, пытались поставить ему крышу, запугивали, хотели насильно сделать укол. «У меня было официальное заявление». Нарочно тихо сказал Лис, понимая, что убедительность его объяснения зависит от ответа на тот вопрос, который он только что задал сам себе. При первом варианте они могут быть приняты, при втором только усугубят гнев начальника. «А ты знаешь, что обвинение лопнуло? Этих долбанных бизнесменов выпустили!» Похоже, колорадский жук успокаивался, и это было добрым знаком. «Конечно знаю, товарищ генерал», — кивнул Лис. И тут же подумал, а вот ты откуда знаешь? Вряд ли информация успела пройти по официальным каналам. А вслух пояснил, мне только что позвонил надежный человек из суда. И оборвал фразу, но ее окончание повисло в воздухе. Колорадский жук скривился, как будто у него заболели зубы. Да мне уж 100 человек позвонили. Из администрации, ГУВД, общества правозащита, адвокатуры, ОСБ... «И, кстати, все говорят, что ты крышуешь Хондачева». Лис пожал плечами. «Мало ли кто что говорит. Меня подставили, а сами выкрутились. Только я вам так скажу. Это не случайность и не единичный факт. Московский капитал в последнее время двинулся в провинцию и сейчас начал захват Тиходонска. Генерал Нырков медленно опустился на место. «Кончай, Филипп, ерунду пороть устало», — сказал он. «Идиотских детективов начитался». «Ну что ты всякую херню придумываешь? Ты губернатор или депутат? Это что, твой уровень?» «Нет, наше дело криминал, а лезть в экономику и политику значит свернуть себе шею». Лис молчал. «Сам разберешься?» — уже спокойно спросил колорадский жук. «Конечно», — кивнул Лис. «Разрешите идти?» Выходя из генеральского кабинета, он испытал облегчение от того, что Нырков не куплен с потрохами. И горечь от того, что такую возможность приходится рассматривать на полном серьезе.